Глава третья. В Кремле на инаугурацию собрались все представители высшей власти, самые почетные и известные люди России. Все было как обычно. Огромный зал, блистающий позолотой стены потолков, большие тяжелые позолоченные двери, символизирующие высшую власть в стране, свисающие с потолков гигантские хрустальные люстры завершали картину богатого убранства этого зала Кремля. На церемонию желали попасть многие. Присутствие здесь означало признание их статуса, близости к вершине огромной пирамиды, которая размещалась именно здесь, в Кремле, в его самом богато украшенном зале. Крупные предприниматели, пронырливые чиновники, маститые актеры, академики, олимпийские чемпионы, генералы – все старались попасть на это событие. Они одеты, по последнему слову, официальной моды. Дорогие костюмы и платья, блестящие туфли, галстуки от кутюр, дорогостоящие ювелирные изделия на статных дамах, хорошо знающих себе цену. Приглашения часто продавали за большие деньги. Это был маленький бизнес некоторых сотрудников администрации президента, умудрявшихся за спиной своих руководителей присвоить несколько десятков пригласительных билетов. Раздались фанфары, открылись позолоченные двери, в зал вошел Тихомиров. Зазвучала торжественная музыка. Все стали аплодировать. Он шел несколько смущенный. Сергей Иванович не привык быть в центре внимания и несколько робел от огромного количества людей, которые любезно улыбались, заглядывали в глаза, желая всем своим видом показать радость. Будущий президент направлялся к трибуне, с которой он должен будет принести присягу. Сергей Иванович всматривался в лица гостей. Он старался найти среди них профессоров из МИФИ, которых сам лично пригласил. Ну вот они, стоят в сторонке, чувствуют себя неуютно среди всей этой правящей элиты, сияющей своим положением и богатством. Сергей Иванович на секунду остановился, мягко кивнул и тепло улыбнулся. Ему очень хотелось подойти к ним, пожать руки, сказать много теплых слов, но по протоколу это делать нельзя. Сотни телекамер пристально следят за каждым шагом будущего руководителя страны. Ему было приятно приветствовать здесь своих преподавателей, но где же главный гость, которого так хотел видеть Сергей Иванович? Вот он. Лицо Тихомирова засияло. В проходе стоял его учитель математики, человек, которому он был безгранично благодарен буквально за все. В нарушении протокола будущий президент подошел к пожилому человеку с палочкой в руках. На нем был потертый костюм, старые ботинки. Антон Иванович, простой учитель математики, не вписывался в эту картину, демонстрирующую достижения высокомерно смотревших на него людей. Лицо Тихомирова сияло. Он на несколько секунд остановился перед учителем и почтительно склонил голову. «Здравствуйте, Сергей Иванович!» — тепло приветствовал старый педагог. «Поздравляю вас!» У Тихомирова выступили слезы из глаз. «Спасибо, Антон Иванович, спасибо вам за все. Не уходите после церемонии, мне очень хочется с вами пообщаться». Он с большой теплотой пожал руку учителю и пошел дальше по длинной ковровой дорожке. Все камеры бросились снимать старика, задаваясь только одним вопросом. «Кто это? Почему только этому абсолютно нереспектабельному человеку было уделено столько внимания? После церемонии нужно обязательно взять у него интервью». Старик стоял пораженный таким вниманием к себе. Тихомиров поднялся на сцену, положил одну руку на Конституцию, другую на сердце, зачитал присягу, а затем обращение. Долгие аплодисменты, вспышки Юпитеров, сотни камер запечатлели это историческое событие. Не попавшие в Кремлевский дворец следили за церемонией по телевизору. Все было как всегда. Золото, богатство, одна сплошная роскошь, самодовольные лица присутствующих. Будущий президент идет к трону. Все как обычно. Но вот он останавливается рядом с пожилым человеком. Зрители с удивлением видят. Будущий властитель страны почтенно остановился перед очень простым человеком в старенькой одежде. Первое, что поражает людей, что делает этот старик в Кремле? Но потом удивление нарастает. Тихомиров склонил перед ним голову. Прошло несколько минут, вся страна прильнула к экранам, наблюдая эту картину. Миллионы людей стали гадать, кто этот загадочный старик. После инаугурации гостей пригласили на банкет в соседний зал. Президент обходил всех приглашенных, принимая поздравления и благодаря за то, что пришли на столь важное мероприятие. Рядом с ним были премьер-министр, министр обороны и финансов, демонстрировавшие всем свои позиции и влияние на главу государства. В углу сиротливо стоял Антон Иванович. Он чувствовал себя не в своей тарелке. Ему было комфортно в учебном классе, среди своих учеников, рассказывать им о тайнах и загадках математики. Там было все по-доброму, открыто и комфортно. Там были теплые глаза его учеников. Он заряжался их энергией, давая взамен несметное богатство знаний, которые могли совершить чудеса. А здесь было холодно. Равнодушие сквозило в глазах практически каждого присутствующего. Он узнавал в них известных людей, а они смотрели на него с презрением, считая ниже своего достоинства даже стоять рядом с ним. Президент подходил на несколько секунд то к одной группе людей, то к другой. Он ко всем обращался исключительно на «вы» и по имени-отчеству. Но вот он увидел своего учителя. Теплая улыбка заиграла на лице Сергея Ивановича. Повернувшись к своим сопровождающим, он мягко попросил оставить его на несколько минут одного. Тихомиров подошел к своему любимому педагогу. Это был не президент огромной страны, а тот простой мальчик Сережа, который смотрел влюбленными глазами на своего учителя. В глазах бывшего школьника читались огромная благодарность, высочайшее почтение и уважение, которых удостаиваются лишь немногие люди. Они долго разговаривали о простых вещах. Сергей Иванович смотрел на Антона Ивановича, именно учитель математики, увидел в нем большую личность и помог поверить в себя, в свой талант. Они просто беседовали о жизни и, конечно, о математике. Премьер-министр нервничал. Почему президент уделяет этому, непонятно как, попавшему сюда человеку, столько времени? Это кто? Глава какого-то большого государства? Ну, а по статусу он не мог вмешиваться в дела главы государства, тем более публично. Сергей Иванович тепло пожал учителю руку и попросил своего помощника проводить его домой. «Подвезите моего самого дорогого гостя до дома и помогите подняться до квартиры». Он видел, что ходить Антону Ивановичу было уже тяжело. На прощание Тихомиров шепнул старику на ухо: «Я к вам обязательно приеду в гости. Вы не будете против?» Учитель кивнул в знак согласия и, растроганный, отправился домой. Президент продолжил обход гостей. Утром следующего дня референт доложил, что профессор Дегтярева ждет в приемной. Президент выбежал из кабинета. «Здравствуйте, дорогая Ксения Петровна! Вы меня помните?» Пожилая женщина посмотрела на него сквозь очки, засмущалась. «Вы президент Российской Федерации?» «Нет, нет!» — вежливо перебил ее Сергей Иванович. «Помните конференцию о будущем страны? Вы тогда рассказывали про свой прибор, который определяет возможности человека по сетчатке. Это было давно. Ну, вспомните. Сергей из молодежной организации. Я тогда к вам подходил». Женщина долго не могла понять, зачем ее пригласили в Кремль. Но сейчас она возвращалась в прошлое. «Да, действительно, я припоминаю ту конференцию. А вы тот Сергей? Ах, да, помню, помню. Как же вас можно было забыть? У вас так горели глаза, и вы так отчаянно спорили с профессорами. Я вспомнила вас». «Как я рада видеть вас, Сережа!» Тут она запнулась. «Ой, извините, Сергей Иванович». Президент провел профессора в свой кабинет. Он усадил ее в кожаное кресло за маленьким журнальным столиком, а сам сел напротив. «Ксения Петровна», — начал весело президент, — «а мне нужна ваша помощь». «Моя помощь?» — удивилась женщина. «Да, именно ваша. Но только пусть все это останется между нами. Хорошо?» Они долго беседовали. Тихомиров проводил профессора до лифта. Тепло попрощавшись, напоследок сказал: «Я рассчитываю на вас».